Глава 27. Летом 65 года в расстановке фигур на вершине власти уже были заметны расхождения с прошлым Антонова. Устинов почему-то не стал членом президиума и секретарем ЦК, оставаясь заместителем Косыгина. Зато в президиум пролез Егорычев. Ему вроде по должности положено, он же первый секретарь московского горкома. Но в другом прошлом как-то не получилось, а здесь вышло. Совсем недавно Шелеста и Подгорного проводили на пенсию. Ясно, что это было как-то связано с полученной от меня информацией, но свои дела со мной ни Шелепин, ни Косыгин не обсуждали. Мне, как и всем советским людям, оставалось получать информацию из газет, пытаясь читать там между строк и слушать вражьи голоса, у которых и правда, и не очень корректные предположения, и откровенное вранье присутствовали примерно в равных дозах. Впрочем, понять логику событий было нетрудно. Брежнев, он был ведь силен не сам по себе, а благодаря команде друзей и подхалимов, протащенных им наверх. Ну, а тут Алексей с Александром пытались этого не допустить, совместно продвигая своих, чтобы, значит, в ближайшем будущем образовалось не брежневское малое политбюро, а шелепинско-косыгинское. Если это получится, то Леню будет не обязательно даже убирать с поста первого секретаря. Сделать он все равно ничего не сможет. Хотя я бы все равно убрал. Вряд ли Леонид Ильич согласится с прозябанием на вторых ролях. Небось, начнет потихоньку интриговать. С другой стороны, когда начнет, тогда можно будет и убрать. А то сейчас сакральный смысл такого действия будет понятен далеко не всем, и может возникнуть недовольство пополам с опасениями. Мол, сегодня Леню ни за что, а завтра кого? Так и до повторения сталинских времен недалеко. В общем, в президиуме пока сохранялся так называемый ленинский коллегиальный стиль руководства. И не сказать, что в самом плохом варианте. То есть власть, отобранную у Хрущева, соратники по партии толком поделить еще не успели. Мое будущее место работы, НИИ «Мечта», строился ударным темпом. Малый корпус уже был готов, в нем началась отделка, да и большой от него не сильно отставал. Это было типовое здание школы, подобных в середине 60-х много настроили по Москве, а потом и по всему СССР. Трехэтажное здание спереди, застекленный переход и двухэтажное сзади. В нем три сравнительно больших помещения. Актовый зал, столовая и спортзал. И несколько классов поменьше, мастерские и какие-нибудь кабинеты. Не исключено, что актовый зал будет использоваться по прямому назначению, для испытания электромузыкальной аппаратуры. Вот со спортзалом так не получится. Там в скором времени образуется производственный участок. И под ним тоже, с более тяжелым оборудованием. А вот с жилым домом все получалось не столь радужно. Пока его довели только до третьего этажа. Если такие темпы строительства сохранятся, то новоселье получится разве что где-то в районе ноябрьских праздников. Впрочем, это не страшно. Туда и на мопеде ехать от силы полчаса, и на мотоцикле почти вдвое быстрее. Тем более, что мне могут и опять временно выдать «Волгу». Ну, а пока я повез магнитофон, колонки и гитару на Косыгинскую дачу, все в том же «Москвиче» Ефремовых. Когда я туда явился, дочь Косыгина еще не приехала, и ему был вручен маленький кубик Рубика 3×3, купленный Антоновым в киоске. «Вы что, считаете советской промышленности такое не под силу?» — удивился Алексей Николаевич. «Кстати, весьма занятная игрушка. Затягивает». «Это смотря сколько делать. Если десяток, то он получится даже лучше этого образца. Намного лучше. С тысячей или двумя мы тоже не пролетим. А вот делать миллионы, да чтобы кубики не заедали и не разваливались в руках, чтобы об дефекты литья пальцы не ранились, цветные наклейки с грани не отваливались, и вообще, чтобы смотреть было не противно, вряд ли получится. Особенно быстро. А времени на долгую раскачку нам никто не даст». Потом мы с Алексеем Николаевичем немного поговорили про радиоэлектронику. «По изучению ваших материалов у меня сложилось мнение, что микропроцессорная техника — это ключевая технология конца 20-го и начала 21-го веков», — заявил советский премьер. «И ее развитие во многом определяет место страны в мире. Так может, следует начать уже сейчас, пока не поздно? Кажется, отставание Советского Союза от стран Запада пока еще не слишком велико». «Увы», — вздохнул я, — «это только так кажется, но на самом деле оно не важно. Развивать, конечно, можно, и я готов в этом участвовать. Тем более, что это моя специальность. Но прошу учесть, что не только сейчас, но и в начале 80-х годов в Китае вообще никакой электроники не было. Ни развитой, ни отсталой. По сравнению даже с не таким уж передовым в этом смысле союзом, ноль, пустыня. А в 18-м году складывается впечатление, что вся электроника мира делается в Китае. Ну и совсем немного в Японии. И нифига китайцам поздний старт не помешал. То есть не в производительных силах тут дело, а в производственных отношениях. Хорошо, помогу я вам эти самые производительные силы подтянуть, а что дальше? Несоответствие от этого только увеличится. Как со временем скажет один ваш коллега, тоже премьер, хотели как лучше, а получилось как всегда. Рыба ведь гниет с головы, а вы ее хотите чистить с хвоста. Какой именно коллега? Виктор Степанович Черномырдин. Кстати, в сети можно найти сборник его афоризмов. Если хотите, могу предоставить. Да, будьте добры. Даже по одному высказыванию чувствуется, что человек это не глупый и неординарный. Но тут нам сообщили, что приехала Людмила Алексеевна. И мы прошли в большую комнату, где уже стоял мой магнитофон и лежала гитара. Дочери Косыгина было не 18 лет и даже не 25, как можно было предположить, исходя из ее музыкальных предпочтений, а 37. Правда, выглядела она немного моложе, ясное дело. При таких родителях у женщины есть время и возможности следить за собой. Я произнес краткий спич о том, что музыка Битлз — это прекрасно, но советские комсомольцы, вооруженные самым передовым в мире учением под руководством КПСС, способны на гораздо большее. Им по силам не просто развить тему, а подняться к ее сияющим вершинам и там утвердиться. Я чуть не добавил «своим могучим седалищем», но смог вовремя удержаться. При первых моих словах Людмила скривилась, но быстро поняла, что это галимый стёб, заулыбалась и в конце даже похлопала. Косыгин сидел со скучающим видом. Он от меня подобное уже слышал, причем не раз. Наверное, после концерта он мне скажет, что мои успехи в усвоении советской официальной фразеологии все еще оставляют желать лучшего. Хотя, конечно, по сравнению с первыми попытками прогресс налицо. Ну, а Клавдии Андреевне, похоже, вообще было все равно, что я там несу. Сразу по приезде на Косыгинскую дачу я убрал ей боли в позвоночнике, беспокоившие ее уже больше суток, и теперь она тихо блаженствовала. Мой мини-концерт произвел впечатление на всех, но самое сильное — на Людмилу. «Это ваши стихи?» — пораженно спросила она, имея в виду первую песню. «Ну что вы, их автор Александр Кочетков, незаслуженно забытый поэт, умерший 12 лет назад». «Обязательно почитаю, но музыка тоже сильная. Кто это играет и на чем?» «Играют мои друзья на инструментах моего изготовления, пока еще опытных». Клавдии Андреевне понравилась «Осень», в девичестве «Darkness, Darkness», но, кажется, не мелодия и не слова, а мое исполнение. «Не думала, что вы, Виктор, умеете так душевно петь», — вздохнула она. «И играете очень неплохо. Что же вы раньше про это ничего не говорили?» Ну, а сам Косыгин одобрительно отнесся к песне про Ленина и юный октябрь. Он сказал, против такого, наверное, даже Михаил возражать не будет. Особенно перед пленумом и если будет отзыв от Союза композиторов. И Леониду, пожалуй, тоже не помешает послушать. Оставьте мне пленку. Может, Ильич и оценит. Он сам, говорят, в молодости писал стихи. Я, правда, их не читал. Тоже мне редкость великая, подумал я. Антонов, уж на что не юноша, бледный, со взором горящим, и то их писал. Когда он в 72-м делал синтезатор для одной рок-группы, то, пораженный поэтической беспомощностью их текстов, в перерывах работы написал им несколько своих. Одна песня, на его слова, даже имела определенный успех. Может, кто слышал? Называется «Дави клопа». И вообще, Михаил — это, наверное, Суслов. Да уж, весьма сомнительный комплимент. Одобрение песни самим Сусловым. Хотя для произведений Пахмутовой сойдет. Не Франку же Фариану их одобрять. И при чем тут, интересно, пленум? Пленку берите, не вопрос, подтвердил я Косыгину. Только учтите, что запись четырехдорожечная стерео. Из отечественных магнитофонов ее сможет воспроизвести только Яуза-10. Дома меня ждали сразу два, хоть и небольших, но сюрприза. Первый Вера озвучила сразу, как только я зашел. «Витя, ты ездил с магнитофоном и гитарой, потому что кому-то давал послушать музыку? Я позавчера слышала, у тебя в комнате так красиво играла. Хотела зайти, но постеснялась. Особенно вот это». И Вера без малейших ошибок напела мотив «Darkness, Darkness». «И ты так здорово пел. А давай с тобой попробуем на два голоса. У меня по пению всегда пятерки были. Мне Дарья Степановна даже предлагала дальше учиться». «В Второй сюрприз заключался в том, что с веренным вторым голосом песня неожиданно заиграла по-новому, гораздо лучше. Пожалуй, такое даже оригинальному исполнению не повредило бы. И, наконец, с задержкой дней в 10 случилась еще одна неожиданность. Как в свое время написал Чуковский, у меня зазвонил телефон. Но необычным был не сам звонок, а то, откуда он исходил и что мне сообщили. «Виктор Васильевич Скворцов?» «Да». «Илья Ионович Горцев, управление делами ЦК КПСС. Ваши песни понравились товарищу Леониду Ильичу Брежневу. Он приглашает вас в гости с аппаратурой и инструментами. Вы можете освободиться в пятницу в 17:00? «Да, конечно». «Тогда ждите, за вами заедет машина». «Тут есть один нюанс». «Слушаю вас». «Если мне придется петь и музицировать, то со мной должна быть одна девушка. Вместе у нас получается лучше». «Фамилия, имя, отчество?» «Астахова Вера Михайловна». «Хорошо». «Блин», — подумал я. «Косыгин мне что, заранее сообщить не мог? Решил, небось, устроить сюрприз. Надо будет и ему тоже при удобном случае организовать что-нибудь подобное». «Вить, мы с тобой куда-то поедем петь и играть?» — заинтересовалась Вера. «Да, нас приглашает один мой знакомый». Вере такой информации хватило, а вот Нина Александровна не очень уверенно спросила. «Витя, а как зовут этого знакомого, если не секрет?» «Ну что вы, какие тут могут быть секреты? Его зовут Леонид Ильич Брежнев». Я был готов к дальнейшему развитию событий и успел поддержать тетю Нину, а иначе она точно села бы мимо стула.